Глава 32. «У нас есть только один день», — сказала на следующее утро за завтраком Эмми, «поэтому нам нужно использовать его по максимуму». «Что ж», — с готовностью откликнулся Арчи, «ты выбирай, куда хочешь пойти. По части культуры я дикарь». «Думаю, нам надо пойти в Скоулу ди Сан-Рокко, посмотреть Тинторетто. Потом, может, в музей Пегги Гугенхайм? Но я не знаю. Ты предпочитаешь классическое или современное искусство?» «Пас. Ни на том, ни на другом не специализировался. Пойду, куда поведут». Арчи сам признался, что в культуре он полный профан, но с радостью подчинился руководству Эмми. Во время их прогулки его больше всего умиляли восхищение Эмми и удовольствие, которое девушка получала от мелочей. Художественная лавка, витрина, заваленная красками в порошках, живостью цвета, готовых поспорить с радугой, яркими, насыщенными и мощными. Выставка люстр из муранского стекла, вычурных до нелепости и даже до крайности, молочно-белые жгуты — из стекла были украшены на концах рубиново-красными и изумрудно-зелеными вставками. На Кампо Сан-Барбара, перед витриной крохотной лавочки у маленького каменного моста, Эмми ахнула при виде оригинальных вещей: чучел кроликов, мраморных черепов, старинных кукол, серебряных фигурок лосося. «Я хочу все это привезти домой и расставить в своей студии». Арчи решительно не понимал, зачем кому-то тащить такое в дом, но был очарован энтузиазмом Эмми. Он, однако, с благодарностью познакомился с ошеломившими его творениями Тинторетто. Он не ожидал, что их величие повергнет его в такой трепет. Все стены в Скоуле были расписаны с энергией и чувственностью, от которых ему захотелось заплакать. Никогда ничто не вызывало в нем таких чувств. У Арчи в голове не укладывалось, как человек может достичь такого совершенства. Сцены из Ветхого и Нового Заветов глубоко его тронули, хотя он был совершенно уверен, что в Бога не верит. Арчи разглядывал потолки и упивался духом неукротимости, а порой и суровости, с которым были созданы щедро позолоченные фрески. «Это можно сравнить с религиозным переживанием», — заметил он. «Я не привык к такого рода вещам». «Думаю, в этом суть великого искусства», — сказала Эмми, довольная его неожиданной реакцией. Она думала, что Арчи наскучит это через 5 минут, и он захочет двинуться дальше. Но на самом деле именно она торопилась уйти. «Мы не можем оставаться здесь весь день. Нам еще столько нужно обойти, подняться на столько мостов». «Так куда теперь?» — спросил Арчи, скромно сжимая бумажный пакет с открытками. Ведь он даже не удосужился покрасить стену дома за туалетом, когда ему сменили бак для воды. Музей Гугенхайм его смутил. Ему понравилась простота здания в стиле ар-деко с широкими лестницами, ведущими к Большому каналу. Но он совершенно не понял ничего из этого искусства, и привлекательным оно ему не показалось. Он долго вглядывался в работу Вильяма де Кунинга «Женщина на пляже». Смутно различил ногу и голову, но если не считать их, создавалось впечатление, будто кто-то швырнул на холст кучу краски. «Уверен, все это говорят», — сказал он Эмми. «Но и я так могу». Она только засмеялась. «И мне нравятся вещи, которые похожи на себя», — проворчал он. «На Тинторетто я готов смотреть хоть каждый день». Потом они сидели в кафе и пили, словно светящийся изнутри, оранжевый апероль-шприц. Эмми достала из сумочки блокнот и цветные карандаши. Начала рисовать. «Это станет моей венецианской коллекцией», — пояснила она, — «для следующей зимы». Она быстро набросала отделанный перьями тюрбан из плессированной ткани в стиле фортуни и цилиндр. Черный, с красным, того оттенка, каким изнутри красят гондолы. Арчи сидел под дневным солнцем и смотрел, как она рисует. Отдаваясь мечтательному покою, он чувствовал солнечное тепло на своей коже. И насыщенные алкоголем пузырьки творили свое волшебство. Впервые за несколько недель Арчи ничего не делал. Абсолютно ничего. Только отдыхал. Мысли его побежали. Несколько недель назад ему бы и в голову не пришло, что он будет сидеть на залитой солнцем площади с такой девушкой, как Эмми. Девушкой, которую иначе никогда не нашел бы. «Просто интересно», — проговорил он, — «а что Джей написала обо мне в той анкете?» Припоминая, Эмми отделывала большой бант на боку шляпы. «Он написал, что ты неряха», — наконец выдала она, — «но тщательно моешь руки». «Вот негодяй!» «Что ты довольно застенчивый, но вообще-то любишь вечеринки, если на них ходишь». «Правда?» — Эмми склонила голову на бок, вспоминая остальное. «И что превыше всего, ты ценишь верность». Арчи отвел взгляд. Говорить он не мог. Эти последние несколько слов с такой остротой напомнили ему о дружбе, которая у него была и которую он утратил. Лежавшая на столе рука Арчи сжалась в кулак. Он не сорвется. Ни здесь, ни с Эмми после такого чудесного дня. Потом он почувствовал, как пальцы Эмми накрыли его руку и нежно сжали. Девушка ничего не сказала, даже не посмотрела на него, просто продолжала рисовать свободной рукой. Но на этот раз Арчи ладонь не убрал.